Анна Ивановна в любовой пижаме, не разберешь, юбка на женщине или штаны, с папиросой в зубах, румяная сосна, вышла в кухню, когда Уздечкин намыливал белье в эмалированном тазике. «Господи», — сказала она, — «разве в таком тазике выстираешь? Вы возьмите мое корыто, оно же там, в чулане, на самом виду стоит». «Я не рискнул взять, не спросясь», — сказал Уздечкин. «Подумаешь, драгоценность», — сказала она и сама принесла ему корыто. Она выдвинула на середину кухни скамью, положила на скамью несколько поленьев, чтобы было повыше, а на поленье поставила корыто. Уздечкин не догадался ей помочь. Он стоял с мокрыми руками и думал, что когда она поднимает тяжести и сгибается над кучей дров, выбирая поленья поровнее, забываются ее необыкновенные платья и красные ногти, и непонятные разговоры по-английски с Таней, и видна рабочая женщина с широкими плечами, которая не погнушается никаким трудом. «Ну вот, по крайней мере, вы все сразу теперь можете намочить», — сказала она и стала умываться под краном. Плескать водой во все стороны, крепко обеими руками мылить уши и забавно полоскать горло, откидывая голову. Уздечкин принял ее совет буквально, взял и вывалил в корыто разом все, белое и цветное. Спохватился, когда белье уже было перепачкано зеленой краской от старого крашеного платья Ольги Матвеевны. Тут и застала его Марийка, заскочившая узнать, что у соседей. «Караул, батюшки мои, спасите!» — сказала она, заглянув в корыто. Она принесла бачок и стала вместе с Уздечкиным отжимать белье. «Знала бы, переоделась бы», — сказала она, с сожалением глядя на свою праздничную розовую кофточку. «Погублю свой туалет, купишь мне новый, Федор Иванович?» «Так вы идите», — сказал Уздечкин, смутившись. «Я сам, а то в самом деле испортите вещь». «А что на нее, на эту вещь? Молиться, что ли?» — закричала Марийка. «Ну, конечно, здесь Марийка», — сказала Анна Ивановна, входя в кухню. «Где крик, там и Марийка. Угостите табаком, Федор Иванович, у меня кончились папиросы». Оля постояла немного в кухне, глядя на стирку, потом ей наскучило, она ушла. У себя в комнате ей тоже показалось скучно. Вали нет, ушла к девочке в гости. Бабушка дремлет, на столе ничего хорошего, хлебные крошки да солонка, да остатки овсяной каши на сковородке. Оля вздохнула и пошла к Анне Ивановне. Там была только Таня. Она стояла коленями на стуле, облокотившись на стол, и читала книгу. Черные ее косы лежали на белой скатерти по обе стороны книги. Таня подняла глаза, спросила рассеянно: «Это ты?» «Я», — ответила тонким голоском Оля, закрывая за собой дверь, как приказывала Анна Ивановна. Таня больше не замечала ее, и Оля тихонько пошла по комнате, высматривая, нет ли чего нового. Было новое. На этажерке лежало большое красное яблоко. Особенно хорошо его было видно, если встать около качалки. Оля замерла около качалки, глядя на яблоко. Таня дочитала книгу, закрыла ее, закрыла глаза и положила щеку на переплет. «Как закалялась сталь», было написано на переплете. На щеках Тани под ресницами блестели слезы. Таня подняла голову и увидела близко от себя Олин профиль и светлый, чистый, серьезный глаз, вдохновенно устремленный на этажерку. Таня засмеялась и слезла со стула. «Ты что?» — спросила она. Оля подняла к ней лицо и спросила: «Для кому это яблоко?» Таня взяла гребень и стала расчесывать светлые прямые волосы Оли. «Яблоко? Для одной очень хорошей девочки, которая всех слушается». «Всех?» — переспросила Оля. «И никогда не капризничает». «Совсем-совсем никогда?» — переспросила Оля. Взгляд ее стал печальным. «Ясно, что яблоко не для нее». «Дурак мой маленький», — тоном Анны Ивановны сказала Таня, отрезала половину яблока и дала Оле. «А эту половинку мы оставим для Вали», — сказала она. Оля взяла яблоко обеими руками и поскорее пошла из комнаты, забыв кукольную кровать на качалке. Таня могла передумать и забрать яблоко обратно. Уже в коридоре Оля сообразила, что оставлять другую половину Вали несправедливо. Может быть, Валя...